Не позволяйте времени командовать вами. Сами командуйте временем. Разочарование и подавленность – наши собственные творения. Немного поразмыслив, мы приходим к выводу, что время, даже без своего хлыста, отличный вдохновитель. Наша задача – научиться любить время, ценить его за ту пользу, что оно приносит. Как было мудро кем-то замечено, нас учат экономить время и растранжиривать жизнь. Время имеет значение лишь когда оно наполнено впечатлениями, углубляющими и усиливающими наш жизненный опыт. Оно то еле тянется, то летит как на крыльях, в зависимости от того, к чему привязано. Как только мы осознаем это, начинаем понимать и ту роль, которую время играет в нашей жизни, планируя его так, как мы хотим. Позвольте привести пример создания времени. Моя неприходящая любовь – преподавание. Бывали времена, когда в течение года я проводил более 150 занятий и семинаров. Они отнимали у меня массу времени, но я с восторгом вспоминаю каждую их минуту. Я никогда не учился на писателя, поэтому считал, что писать мне будет очень трудно. И все же я овладел этим искусством, регулярно уделяя писательству свое внимание и время. Поскольку я предпочитал преподавать, то был вынужден создавать для писательства время. Для меня эта книга имеет особенное значение. Поэтому я на 3 месяца отрезал себя от общества и внешнего мира с целью завершить начатое дело. Остальной мир и все мои друзья думали, что я умер или испарился. Рукописи я посвятил всего себя. В конце концов, что такое 3 месяца моей жизни по сравнению с той пользой, которую она может принести людям? Несмотря на то, что я умер для всех остальных, я демонстрировал удивительную оживленность в том, чем занимался. Я сам заразил себя энтузиазмом и возбуждением, которые и помогли мне завершить книгу. По большому счету, создание рукописи потребовало дисциплины, времени и культивирования возбуждения и энтузиазма, благодаря чему я и довел дело до конца. Так много людей умирает от скуки. Они жалуются, что им нечем заняться. Как это печально! Они пьют, глазеют в телевизор, играют в видеоигры, карты или лото и пытаются хоть как-то убить время. Но, убивая время, они убивают свое творческое воображение. У них не остается времени на обучение, медитацию и самосовершенствование. Жизнь — это действие. Отсутствие действий — это смерть. Часы не перестают тикать. Жизнь — это постоянная неотложность. Время действовать прямо сейчас. Представляйте себя человеком, который все делает сейчас. Все рисуемое в вашем воображении вы исполняете сразу же, или, по крайней мере, составляете план исполнить это сразу же. Если вы действительно хотите быть эмоционально сильным, здоровым, успешным и энергичным, уделяйте время медитации и обучению согласно принципам, которые мы уже обсуждали. Успех требует времени. Много времени. И нет никаких волшебных формул. Он требует времени, обучения, медитации и действий. Максимально используйте время, отведенное вам Господом. Большинство людей не осознают ценность времени, пока оно не истечет. И вот тогда они начинают молить подарить им еще несколько минут. Те, кто умерли в последние 24 часа, отдали бы все на свете за еще одни 24 часа. Вы можете потратить свои следующие 24 часа либо на раскрытие собственного потенциала, либо на протаптывание дорожки в свой персональный ад. Выбор, как всегда, остается за вами.